И в ту же секунду, словно он только и ждал этого сигнала, Спотти ступил на площадку. Он остановился, смерил нас царственным взглядом, затем поднялся на кучу листьев и начал свое выступление. Я был готов услышать что-то замечательное, но Спотти был так великолепен, что мне стоило большого труда сосредоточиться на звукозаписи. Сперва прозвучали 2-3 пробные ноты, словно он настраивал свою флейту. А затем Спотти медленно опустил крылья, расправил хвост, так что над спиной у него засверкал белый каскад перьев, закинул голову, и из его горла полились звуки столь виртуозные, что описать их попросту невозможно. Наряду с трелями и фиоритурами, иногда даже сочного контральтового тембра, я услышал хриплый резкий хохот, кукабурры, крик австралийской трещотки, напоминающий свист и щелчок пастушьего бича, и звук, который можно сравнить лишь с дребезжанием набитой камнями жестяной банки, катящейся вниз по скале. И ведь, что удивительно, все эти странные немелодичные звуки так искусно сочетались с основной темой, что ничуть ее не портили, а только украшали. Я ухитрился подвесить микрофон примерно в метре от певца и был очень доволен своей ловкостью, но когда взглянул на рекордер, то с ужасом обнаружил, что он вот-вот лопнет от силы звука, врывающегося в микрофон. Энергичными жестами я попытался втолковать Крису, какая случилась оказия. Говорить я не смел, опасаясь, что мой голос попадет на звуковую дорожку. «Во что бы то ни стало, — объяснял я руками, — нужно отодвинуть микрофон». Крис бросил взгляд на пляшущую стрелку прибора, тоже пришел в ужас и, понимающе, кивнул мне. Передо мной стояли одновременно две нелегкие проблемы. Во-первых, отодвинуть микрофон так, чтобы не потревожить Спотти. Во-вторых, при этом не влезть самому в кадр. Придется ползти под камерой на индейский манер. Я осторожно лег на живот и пополз, чувствуя, что именно здесь специально для меня собраны колючки со всей Австралии. Вообще-то я напрасно опасался реакции Спотти. Как истинный артист, он был настолько поглощен и восхищен собственным исполнением, что при желании я мог бы выдернуть ему все хвостовые перья. Но кто мог поручиться, что этот нарцисс не пробудится от транса и не оборвет выступление? Поэтому я старался двигаться медленно и незаметно. Именно в эти минуты я постиг важнейшую житейскую мудрость. Шип, что вонзается в вашу плоть постепенно, причиняет боль неизмеримо более сильную, чем шип, который вонзается мгновенно. Все же мне в конце концов удалось перенести микрофон в точку, где можно было не бояться, что он рассыплется от мощного голоса лирохвоста. Четверть часа. Пока Спотти изливал свою душу в песне, мы с Крисом пребывали в неловких позах. Но вот прозвучала восхитительная завершающая трель, после чего Спотти опустил хвост, поправил крылья и величаво удалился с площадки в кустарник. Крис повернулся ко мне с округлившимися глазами и недоверчивым выражением лица, обычным для него, когда все идет на лад. «Кажется, вышло неплохо», — вымолвил этот мастер, — «преуменьшать». Я освободил середину живота от многочисленных образцов австралийской растительности, встал и внимательно посмотрел на него. «По-моему, тоже неплохо», — подтвердил я. «Конечно, было бы гораздо лучше, если бы он подписал контракт и приехал в Бристоль, чтобы повторить все на студии». Крис испепелил меня взглядом. Мы собрали снаряжение и пошли обратно к просеке. «Удалось что-нибудь снять?» — взволнованно спросила Джеки. «Да, кое-что сняли», — ответил Крис с видом престарелого государственного деятеля, не желающего признаться, что ни он сам, ни его партия не знают толком, в чем суть его политики. «Но пока еще неизвестно, что получится». «Это было как игра в кости», — объяснил я Джеки, «и почти все шансы против нас». «В нашу пользу только одно. Мы находились в 1,5 метрах от придурковатого лирохвоста, который исполнял свои лучшие номера».